Часть третья. Цветение лотоса. Мазурка. Глава первая. В начале зимы 1799 года отставной полковник русской армии Генрих Пашкевич в присутствии секундантов опушки леса зарезал на дуэли молодого дворянина Андрея Трипольского. Случай ординарный, так что после удара сабли полковник неудержимого весь рот зевнул, зажмуриваясь от солнца. Умирающего положили на спину, на снег. Он не мог уже говорить, только хрипел. Отброшенная сабля блестела в снегу, бросалась в глаза удобная рифленая рукоять. Лишь в тот момент, когда один из секундантов, желая остановить кровь, расстегнул на Трипольском одежду, Генрих Пашкевич подавился своим зевком. Из-под тугих пуговиц прорвались одна с другой навстречу сильному зимнему свету две большие молочные женские груди. — Господа, это женщина! — опешил второй секундант. — Генрих, дружок мой, а ты барышню заколол! Озябшие секунданты стучали с вагами, терли ладонями промерзшие лица, но при этом весело бронились. «Скандал, господа! Конфуз! А приставится барышня большой конфуз! Мы, господа, на всю губернию теперь живой анекдот!» Рука, одетая в меховую теплую рукавицу, как в детской игре, пересчитала присутствующих. «Раз, два, три!» — рукавица указала на победителя. Он стоял, тупо глядя перед собой в белый дневной лес, и не двигался. «Камуфляж!» — согласился другой секундант, разглядывая окровавленное мужское платье раненой. «Французская забава!» — голос, осипший от длительного пьянства, срывался на хрип. «Да она же, господа, и кормящая вдобавок!» Раненая шевельнулась и тихо застонала. Генрих Пашкевич отвернулся, ушел по снегу на несколько шагов, потом все-таки воротился и заставил себя наклониться к женщине. Та открыла глаза. Никогда в жизни своей Генрих не видел таких глаз, большие, пылающие от боли, они будто прожгли Пашкевича насквозь. «Зачем же вы дуэль затеяли, глупо?» Поморщившись, как от яркого солнца, заговорил полковник. «У вас есть маленький ребеночек, коли так... То скажите, где он? Я позабочусь!» Снег лежал вокруг, полуденный блестящий, а вышедшая из пьяной кутерьмы дуэль готова была обернуться полной переменой судьбы. На прошлой неделе они, человек 10 отставных офицеров разных полков, собравшись исключительно по соседству своих имений, ужинали у одного из теперешних секундантов, малодушного помещика Николая Еремина. Потом перебрались в усадьбу Антона Шморгина, помещика обеспеченного и хлебосольного. После итальянской кампании, после чудовищного снежного перехода, после стольких смертей товарищей, после шумного блеска столицы, сельская жизнь была уныла и безвкусна. Немало суворовских бойцов в тот год, подобно самому генералиссимусу, променяли столичное общество на тихую жизнь, спасаясь от бессмысленной павловской муштры в своих имениях. Офицеры гостили в усадьбе Шморгина уже третий день, играли в штос, пили до полуночи жжёнку, упражнялись из пистолетов во дворе. Все было ровно так же, как в другие дни, и будто бес какой-то вселился, разошлись. Бокалы заменили на солдатские кружки, вместо жжёнки водка и шампанское в смеси, вместо ленивой стрельбы по специальным мишеням беспорядочная пальба по звездам. Когда присоединился к угрюмой компании молодой сосед Пашкевича Андрей Андреевич Трипольский, сказать было просто невозможно. Но приехал он без приглашения, неожиданно, кажется, по какому-то делу. Часам к семи сменили закуски, и пошел разговор о женщинах. Кто-то похвастался своим донжуанским списком, кто-то рассказывал пикантные подробности из жизни августейших особ, Кто-то на большом листе быстрыми ударами угля даже изобразил черную даму в широченной юбке с аркебузою в руках, с растрепанными волосами и обнаженной грудью. «Хорошо бы и живое женское лицо, господа!» Разглядывая нелепый рисунок, предположил один из гостей и показал поднятый тонкий палец. «Хотя бы одно!» «Да уж неплохо!» — зашумели все разом. «Неплохо бы женское лицо!» Но ни одной дамы под руками не оказалось. Хотели даже послать за 20 верст привезти какую-то прекрасную вдову 23 лет, но как-то потеряли эту мысль, забыли под грузом шампанского и водки. Через какое-то время буйство, охватившее компанию отставных офицеров, перешло обычные границы. Теперь стреляли по бутылкам прямо здесь, в столовой. Во все стороны летели осколки, опрокинутые закуски, обезображенные свинцом стены и фамильные портреты, красное от возбуждения лица, все это плавало в горьком пороховом дыму.